Василий Андреевич, вот, что тут, Константин, стихи, нет, то есть да, то есть не совсем стихи, песня, вот как, любопытно. Позвольте, мэтр забрал исчерканные листки, это прежняя версия, вот последняя. Костя, ты хоть понимаешь, что натворил, старика едва не хватил удар, Жуковский с благоговейным ужасом смотрел на меня, ай да Роберт, ай да молодец. Всегда бесило в альтернативках перепевание очередным попаданцем советских шлягеров и огромные, на главу и более перечисления сумм гонораров и прочих благ, за уворованные тексты и мелодии, а тут сам, ну, оправдание то всегда найдется, денег за скоммуниженный текст рождественского не получу, а слава и признание, если таковые будут, нужны для укрепления авторитета меня попаданца и более лучшего изменения действительной реальности. Говорю ж, оправдание отыщется даже самым неблаговидным поступком. Жуковский потащил Костика к маменьке, учинив грандиозный переполох. Я, отобрав у поэта черновики, уселся за небольшое пиано. Матушка, сестры, братья и прочие обслуживающий персонал, привлеченные криками впавшего в поэтическое безумие Василия Андреевича, ждали исполнения романса. Мне писал Саша о природе тех мест, где сейчас находится безбрежный океан звезд, отражающихся в великой реке Амур, величавые ели по берегам, переписка брата и Мари, их любовь, вспыхнувшая как факел в ночи за тысячи верст. Господи, какую хрень я несу, но надо, Штирлиц, надо, вот что послужило к написанию сего произведения. Не судите строго, и я грянул. Разумеется, предварительно потренировался у себя в комнатах, но все равно сомневаюсь, что вытяну на уровень Лещенко или Кобзона. Да и на два голоса петь надо, по идее. Ну, нет тут Анны Герман, что уж поделать. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы, долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы, нежность, мы, вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга. Я знаю, с тобой не расстанемся мы, память, мы, память, мы, звездная память друг друга. Кто порвал зал? Я порвал зал. Матушка и сестры рыдают. Кто-то бежит за Мари, которая в храме набирается православной благодати. За отцом скорохода погнали. Реакцию общественности века 19-го, неискушенная и незакаленная интернет-срачем и пропагандой, нетрудно представить. Особенно когда выяснилось, что романс воспевает любовь цесаревича Александра, находящегося в далеком далеке, к его милой Маре. Кстати, придворная шелупонь девчонку после сего возненавидела еще больше. От Костику начали клинья бить мамзели и мадамы с вполне определенными намерениями. Ладно бы певички были, понятно и объяснимо. А то цвет аристократии жаждет стать героинями следующего хита поэта Константина Романова, любимого ученика самого Пушкина Александра Сергеевича. Вот же хитропопые особы, так и норовят разменять пена шлягер. Свобода нравов, царящая во дворце, ранее меня никоим образом не касалось. Танцы-шманцы я игнорил, высиживал с книгами и географическими картами, или сопровождал императора. Сашка вон блистал и завораживал слабый женский пол, но теперь, чую, не отбиться. Блин, хоть бы гадость какую не подцепить. Интересно, какие тут контрацептивы-то? Так что последние полгода протекали весело и нескучно, сбежал от великосветских шлюх на корабли Балтийского флота, вмерзшие в лед. Государь-император мои опасения подхватить дурную болезнь от поклонниц разделял и, насколько я понял, озаботился вместе с лейб-медиками проблемами взрослеющего Константина. Интересно, кого мне подложат? Пора уже, ох, пора. Ну а брат, явно рад меня видеть, считает себя в долгу неоплатном перед Костей стихотворцем. Ладно, пускай считает. Я знал, что Александр с воодушевлением принял предложение о службе московским наместником. Отец считал, что старший сын вырос и стремится к самостоятельной жизни, но я то понимал, Сашка попросту не хочет сталкиваться с бывшими пассиями, будучи семейным человеком. Занимательная история о гвардейцах из Измайловского и Семеновского полков, вытянувших жребий послужить на Сахалине и в гарнизоне Николаевска на Амуре, и люто завидовавших возвращающимся в Петербург товарищам, осталась недосказанной. Навстречу нам на белом коне выехал сам государь-император всероссийский, Николай Павлович, любимый папенька. Не удержался, старик. Хотя, какой старик, 45 годочков только стукнет. Здоровущий мужик в расцвете сил. Сашка пришпорил коня, Я намеренно приотстал. Надо тет-а-тет пообщаться двум первым лицам империи. Глава 6. Здравствуй, здравствуй, славный и сердцу любезный город Ачинск, земли Чулымской столица. Принимай гостей. Константин Романов, великий князь, надежа и опора отца и старшего брата, знаменитый поэт, автор невероятных по красоте песен, инженер, книгачей и великий умник, и все это в 16 лет, ловко соскочил с норовистого жеребца и троекратно облобызал торжественный комитет по встрече. Константин был абсолютно трезв, но невероятно весел и словоохотлив. Лучшие люди города на реке Чулым, наслышанные о свирепости характера второго царского сына, в сравнении с которым строгий и жестокий император считался добрейшей души человеком, направляющегося с подшефным лейб-гвардией финляндским полком на Амур и по пути прежестоко ревизовавшего работу чиновников, немного расслабились. Значит, верно, чтоб жителям Сибири великий князь благоволит. Сибирские тракты и сибирские ямщики еще тот народ. Новости о выволочках, учиняемых Константином губернатором и городским головам, передавались эстафетами от Екатеринбурга до Иркутска с рекордной скоростью. Генерал-адмирал российского флота то ли повздорил с царственным родителем, то ли был отправлен в воспитательное путешествие по достижении 16-летнего возраста, но до Сахалина и Русской Америки решил добираться сперва по суху, а лишь потом по морю. Тяжело груженные фрегаты ушли на восток из Кронштадта без великого князя и готовились принять его на борт уже в Тихоокеанских водах. Константин же, повторяя маршрут, проложенный старшим братом, двинул до Амура по сухопутью, грозя закошмарить, надо же словечко такое придумать, всю воровскую купеческо-чиновную сволочи в кандалах гнать до Николаевска на Амуре и далее на кораблях, до калифорнийского Форт-Росса, находящегося в совсем уж запредельном неведомо далеком американском далеке. Служивый народ трепетал, спешно сдувал пыль с сочинений тогда еще малолетнего Кости о надлежащем устройстве дорог в Российской империи, писанных им для старшего брата, цесаревича Александра, вчитывался в рекомендации юного инженера-дорожника и тихо грустил. Ничего толкового предпринять было невозможно, да и холода, Сибирь все-таки, тут хоть зашвыряйся, ухабы и колдобины не сведешь. Одна надежда на снежок и великолепные зимники. Ачинская городская головка, по правде говоря, лишь на божий промысел и уповала. Впрочем, из Томска пришли совершенно фантастические вести. Великий князь, аки мамай, свирепствующий на пути от Волги и до Урала, заставляющий заводчиков есть баланду из рабочих котлов, прямо-таки за шкирку хватающие и в котел с варевом, аки кутят тычущие почтенных купцов и даже проштрафившихся чиновников из дворян, неожиданно сменил гнев на милость. Расцеловав томского губернатора, уже приготовившегося к разносу, Константин велел открыть шампанского. С небольшой заминкой, стоившей десятка лет жизни губернатору, но каприз высочества был исполнен. «За вас, дорогие сибиряки, томичи, за вас, ваше здоровье, ваше превосходительство!» Константин Романов залпом осушил бокал, театрально-показательно разбил хрустальный сосуд, обнял и еще раз расцеловал ошалевшего губернатора, почтенного Степана Петровича Татаринова, которому ранее было строго указано собрать лучшие общества и встречать великого князя в Томске, не устраивая более никаких торжественных приемов. Все в Томске, всем значимым людям быть всенепременно. Именно так заканчивалась депеша Константина, отправленная еще из Екатеринбурга. Томское общество невероятно взволновалось. Похоже, грозный ревизор решил всех собрать в одном месте и разом прихлопнуть. Тем более грешков имелось ох как немало, и у чиновничества, и у купечества. Как умаслить великого князя, вопрос не стоял. Всей России известно было заветное желание Константина Николаевича, еще младенчиком малым высказанное, построить дорогу от Санкт-Петербурга до Тихого океана. Вот и собрали лучшие люди губернии невероятный взнос на дорогу в 500 000 рублей. Где ассигнациями, а где и золотым песком. Все повыгребли, все сусеки подмели, но собрали. Спешно был составлен проект дороги от Томска до Красноярска, соответствующий всем требованиям дорожного трактата малолетнего на тот момент Костика. Вот вам проект, ваше высочество, а вот и денежка на его осуществление. Лопаты там закупить с вашего заводика, кирки да ломы. Взятка была задумана красиво, не подкопаться. А куда там царский сын денежку потратит, его дела, лишь бы нас не сживал сырыми и без соли. Известие доверенного человека из ведомства Бенкендорфа о великом томском смятении и хлопотах по улучшению путей сообщения в губернии меня развеселили. Гнобить земляков-сибиряков вовсе не собирался, наоборот. Тем более жителей славного Томска, где в жизни иной познал я первую любовь. Да, было дело, 6 лет прожил в глухомане Томской области, недалече от шлюзов Оп-Енисейского канала, еще во времена СССР, остальные все годочки, в Красноярске и Красноярском крае, и после Омска на меня накатывало. Казалось, что еще немного и перенесусь обратно в свою реальность в век 21. Отпустило вскоре, но въехав в Томск испытал такую эйфорию. Ваше превосходительство, так чего мы на улице то стоим, видите? Приготовили поди зал для торжественного собрания, а, так точно, ваше высочество, приготовили, растерянно забормотал ошарашенный приветливостью и лаской высокого гостя татаринов. Давайте без чинов, Степан Петрович, для вас я просто Константин. Но, если трудно сие произнесть, понимаю, пиетет перед правящей фамилией, зовите Константин Николаевич, договорились? А, да, то есть, вот и славно, видите, замечательный и гостеприимный хозяин сих чудных мест. На подгибающихся ногах татаринов не пошел, побежал, неловко семеня и путь указуя, дабы не тратить время на пустые словословия. Сразу взял функции тамады на себя, выслушивать бесконечные пожелания долгих лет государю, императору и прочее было нерационально и здорово бесило. Друзья мои, жители славного Томска и прочих, не менее замечательных городов, сел и деревень Сибири, первый тост, от имени и по поручению отца я поднимаю за вас, живущих в суровом и прекрасном крае. Знайте, несмотря на тысячи верст, разделяющие Томск, Енисейск, Красноярск, Ачинск с Петербургом, его императорское величество Николай Павлович думает и заботится о каждом из своих подданных. Уже испытан и готов к работе телеграф, который соединит самые отдаленные, самые медвежьи углы империи со столицей. Железная дорога Москва, Санкт-Петербург – это лишь испытательный полигон, где отрабатываются методики по строительству тысячеверстных дорог, коим предстоит связать, сшить нашу великую державу. Сейчас я направляюсь в Русскую Америку. Офицеры, меня сопровождающие, ведут исследование местности, где будет проложен Великий Сибирский железнодорожный путь. Поверьте, недалек тот день, когда до Санкт-Петербурга из Томска можно будет добраться за неделю, а новостями обмениваться с помощью телеграфа, как будто собеседник в соседней комнате находится, с минутной задержкой на набор и пересылку сообщения. И это не мечты, не пустые фантазии и похвальбы. Российские ученые приумножают славные традиции великого Ломоносова. Пройдет 20 лет и вы не узнаете Сибирь. Спасибо вам от государя, славные сибиряки, за вас. Вечер удался. На коротке переговорив с губернскими чиновниками и дав верхушке бюрократии понять, что массовых репрессий не будет, пускай работают спокойно, разумеется, без мздоимства и иных злоупотреблений. После жарких уговоров, подумав, таки согласился принять дорожный фонд в 500 000 рублей, сразу обозначив приоритеты. Господа, давайте уточним, все эти деньги, до последней копеечки пойдут на обустройство дороги, но не до Красноярска, а до Енисейска. Причем такого основательного тракта, который впоследствии легко перестроите под железнодорожное полотно. Суть в том, что по одному из вариантов прокладки Великого Сибирского железнодорожного пути Томск остается в стороне от основной магистрали. Вмешивается в строительство дорог политика, доставка грузов и воинских команд должна происходить как можно скорее, а мимо Томска до океана путь короче почти на 100 верст. Но, дабы не превратить ваш замечательный город в железнодорожный тупик, в эдакое сибирское захолустье, у меня есть предложение. Необходимо строительство тракта как можно более прямого и основательного до Енисейска, чтоб ответвление от основной магистрали не заканчивалось Томском, а вело в неосвоенные богатейшие районы Сибири. Да, бассейн рек Чулым и Гзть более располагает к перемещению по воде, да местность там болотистая, трудная для построения капитальной дороги. Однако, я, великий князь Константин Николаевич Романов, вношу 100 тысяч рублей ассигнациями в фонд строительства дороги Томск, Енисейск. Надеюсь, и енисейское купечество наш почин поддержит, да куда денутся, поддержит. Золотишко пудами намывают, поделится. Господа, не нужно никого принуждать, тем более силой заставлять пополнять кубышку нашего с вами дорожного фонда. Я ласково похлопал по прочной корзинке, в которой помимо купюр, лежали и красивые мешочки с золотым песком. Просто скажите от моего имени золотодобытчикам, что их пьяные кутежи, не просто глупость, а преступление перед Россией. Ну да я им в Красноярске вставлю фитиля. Недопустимо, когда тысячи, десятки тысяч рублей выбрасываются на кураж, они пускаются в дело. Добывается богатство из недр российских, а проматывается на срамных девок и спаивание соседей. Хотят промышленники о себе добрую память оставить, лечебницы пусть строят, школы, училища. В Томске же вижу лет через 30-40 первый в Сибири университет. И я не шучу, господа, быть Сибири краем образованных людей, а не местом ссылки преступников. Всех каторжников в Америку вывезу, в Калифорнию. Томичи испуганно посмотрели на свирепого великого князя. Неведомая Калифорния казалась им местечком куда как страшнее и отдаленнее, чем даже Чукотка. Расставались душевно, следом за моим отрядом шли картографы-геодезисты, которыми предстоит наметить будущую трассу, связующую два замечательных сибирских города, Томск и Енисейск, захеревших в моей реальности из-за отдаленности от Транссиба. Дорогу велел делать как можно более прямой, по правому берегу Чулыма. Мои родные места – Бирюлевский район Красноярского края, рядом с моим, разумеется, не построенным еще леспромхозом, насколько помню, должен в настоящее время функционировать Милецкий острог. Непременно побываю на своей исторической родине, хотя Чулым, петляющий и часто меняющий русло, наверняка сейчас далеко от той точки, где я появился на свет в 1971 году от Рождества Христова, а в этой реальности уже не появится тот мальчик. Да и был ли мальчик? Вачинске меня торкнуло вторично. Детская память 70-х, начало 80-х годов 20 века прямо-таки вопила и требовала заглянуть в Вачинский аэропорт, где мы, дети из Медвежьего угла, Лспромхозовская школа-то, прилетев, бежали в буфет и от пуза напивались наивкуснейшей газировкой Буратино. До того напивались, что едва могли дотерпеть и не напрудить в автобусе. Но, стоически держались и, доехав до железнодорожного вокзала, сначала бежали за мороженым, в стаканчиках, с деревянными палочками, и лишь потом в туалет. То, что великого князя, пробило на слезу, и молодой и статный красавец, ловко сидячи на вороном жеребце, не стесняясь, плачет, смотря на явно не столичный Ачинск, вогнала городскую верхушку в ступор. Но Константин быстро пришел в себя, промокнул лицо платком и, ловко соскочив с коня, весело и ласково произнес: «Здравствуй, здравствуй, славный и сердцу любезный город Ачинск, земли Чулымской столица! Принимай гостей!» Обнятые и расцелованные царским сыном делегаты выслушали кучу комплиментов в свой адрес и немного напряглись, за что такая милость. Однако, когда высокий гость заявил, что пленен красотой природы и непременно устроит здесь свою ставку, ежели будет назначен наместником Сибири, ачинцы подуспокоились и сдержанно загордились. Ишь как, даже душевнее, чем в Томске себя ведет царевич. Видать, и вправду по нраву ему земля сибирская. Переночевав в Ачинске и проговорив все насущные вопросы, поутру двинулись на Красноярск, где я назначил сбор сибирских золотопромышленников, намереваясь взять под крышу новоявленных хозяев жизни и тайги. На сей момент именно Енисейская губерния давала 3/4 всего золота, добываемого в Российской империи, заставить нуворишей тряхнуть мошной в правильном направлении – святое дело. Из Ачинска я рванул в сопровождении всего лишь 22 человек. Все равно в Красноярске тормознимся на месяц, а то и более. Очень хочу проскочить до Енисейска, Минусинска, на ту пору славных купеческих городов. Енисейск вроде как даже богаче и многолюднее Красноярска тех лет был. Вот и сравню. В Енисейске и базировались самые крутые золотодобытчики. А пока я гоняюсь по родному краю за впечатлениями, мой изрядно подрастянувшийся отряд доберется до берегов Енисея батюшки. Почему я, достигнув 16 годочков, практически сразу после дня рождения двинулся не на запад, знакомиться с потенциальными невестами, а на восток, по следам брата Саши? Да не сошлись во взглядах с государем-императором по вопросам наказания воров и мздоимцев, как мухи на мед налетевших на железнодорожные подряды, так поругались, что хоть в Петропавловку сажай Константина за непослушание и непочтение. И ведь дерзил не только государю и вождю нации, но и отцу родному. По моему, батю это сильнее всего и обидело. Но, по порядку. Строительство чугунки началось в мае 1842 года одновременно от Москвы, где командовал Александр, и от Петербурга, где могучее плечо поддержки Николаю Павловичу подставил юный Костик. Своих дружков-конезаводчиков я вытягивал как мог, убедил отца потянуть с покупкой паровозов до последнего, ведь прогресс идет такими семимильными шагами, что за год-два конструкция паровозов значительно изменится, и мы, затратив немалые деньги, получим по окончании строительства устаревшие машины, к тому же проржавевшие от невозможности их полноценно эксплуатировать, а верст на 10-20 потягают вагоны с грузами и лошадки. Вес считали меня лоббистом лошадиной мафии, в том числе и папенька, но я-то знал, стройка растянется на годы, какой смысл тратить золото на ненужные сегодня паровозы. Надо ли говорить, что подряд на шансовый инструмент я выиграл влегкую? Никто попросту не выставился супротив царевича. Ну, тут меня комплексы не мучили совершенно, за качество отвечал лично. Хмурый отец, с неодобрением относившийся к стремлению сына заработать копеечку, изрядно попыхтел, стараясь сломать лопату. Конечно, такому здоровому лбу это в конце концов удалось. На то, как государь яростно ковыряет грунт, из-под тишка поглядывали несколько сот пар внимательных глаз. Сломав два черенка и не повредив собственно само полотно лопат, Батяня сердито выхватил из рук адъютанта третью по счету и слово гвардеец-преображенец со штыком, лопатой, наперевес устремился на ближайший пригорок, где, воткнув орудие труда землекопа в слой сухой глины, торжественно изогнул и, пошатав, таки надломил продукцию завода скобяных и железных изделий Константина Кузнецова. Восторжествовав над непокорной железякой, царь успокоился и, что-то недовольно бурча, загрузился в карету. Реплику «Сдуру можно и сломать» я героически удержал при себе. К концу сезона работ в 1842 году выяснилось, на меня катил бочку паскудник Клинмихель. Многих протеже графа я едва ли не пинками гнал со стройки, делая подрядчиками отставных офицеров флота, как правило, людей грамотных и ответственных. С них я не получал вообще ни единой копейки, давая людям возможность заработать. Правда, ставил условия хорошо относиться к трудягам-поденщикам и подбирать смышленых и расторопных людей с прицелом на будущие стройки. Была мысль обучать таких живчиков грамоте и продвигать, делать десятниками, и проводить их потом, лет через несколько, самих в подрядчики, формировать свою команду, короче говоря. Но мои благие намерения были для Петра Андреевича столь ярко и образно воспетого Некрасовым, как серпом по известному месту. Нет, напрямую на дерзкого и неуступчивого Константина он не наезжал, наоборот, лебезил и заискивал. Но папеньке такую прогонял пургу, будто бы я принимаю посулы и подношения и от тех, и от этих, что не способствует авторитету фамилии. Удивительное дело, отец молчал, даже не пытался поговорить по душам, потому-то жулик-граф был нами раскрыт только по осени 1842 года. Обсудили в первопрестольной с Сашей под люку Клинмихеля и на сём дело, казалось, и окончилось. Казалось нам тогда, а нет, проклятая немчура в 1843 году сумела потеснить некоторых из моих отставников, и так вышло, что 15 июня я с десятком конвоя выехал на поляну, где обедали хмурые артельщики. Вонь от котла исходила столь гадостная и мерзостная, что, подъехав метров на 10, пришлось нос затыкать, а люди эту дрянь ели. Ребятишки лет 10-12 неторопливо и сосредоточенно обгладывали кости. Поодаль, метрах в 100 от паденщиков, трапезничали пронырливый купчик и длинный, на глиста похожий армейский поручик. «Эй, сволочь!» — рявкнул я на отечественного предпринимателя, «бегом ко мне, сию минутус, наверняка купчина меня знает, да и не мудрено, кого еще будут сопровождать хмурые гвардейцы финляндского полка? Твои люди? Точно так-с, мои-с, бери миску, наливай, ешь, ваше высо, молчать, исполнять». Работяг как ветром сдуло. Поручик сгорбился за столом и старался сделаться меньше ростом. Помертвевший подрядчик, похоже, намеревался лишиться чувств. «Если в обморок грохнешься, как барышня кисейная, сожрешь весь котел», уже спокойно и ласково пообещал великий князь. В общем, жрал, блевал и плакал барыга долго и упорно. Пятеро финлинцев из 10 бегали в кусты травить. Сам еле удержался. Подозвав старшего артели, выдал ему по 1,5 рубля серебром в расчете на каждого, кому я помешал пообедать. Черт, как представил это варево. Так, гнида, купчик испуганно закивал, иди на дистанцию. В конторе подпишешь отказ от подряда, вернешь деньги и выплатишь штрафы. «Помилуйте, ва, молчать, ребята», — обратился я к паденщикам, — «есть кто грамотный, вот и славно. Завтра подходите к конторе, найдете отставного лейтенанта флота Забелина. С ним будете работать, он человек справедливый, не обидит. Скажете, великий князь Константин Николаевич за вас ручается. Сейчас записку напишу». Крестьяне разом, все как один, рухнули на колени. «Эх, Россия моя, Россия!» Глиста поручик оказался каким-то троюродным племянником Клинмихеля и немедля кинулся на доклад к высокопоставленному родственнику. Тот, вообразив, что Константин решился на рейдерский, ну, или местным языком изъясняясь, на разбойничий захват бизнеса, побежал к императору. Ух, как мы ругались с папенькой. Дворец испуганно замер. Никто и помыслить не смел, что на императора могут так кричать. Если не врут, то у двух слуг случился сердечный приступ. Так они разволновались. Клин Михеля я обкладывал такими матами, что боцмана Балтийского флота могли гордиться генерал-адмиралом. Но убедить родителя, что Петр Андреевич врет как сивый мерин и ворует как миллион крыс, не получилось. Граф назло дерзкому сыну был оставлен в высокой должности, а Константину высочайше было предписано следовать на гауптвахту. На губе я просидел всего лишь двое неполных суток. Озверевший великий князь, матерящий высшего сановника империи, обещающий вспороть живот и накормить собственной же требухой главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями Российской империи, это невероятно. Солдаты и офицеры, должные охранять Константина, затыкали уши, чтобы не слушать страшные проклятия, изрыгаемые прежде невозмутимым и хладнокровным сыном императора. Вскоре стала понятна ярость великого князя, вывела из себя костью сходство несчастных крестьянских ребятишек с младшими братиками Коленькой и Мишенькой. Как представил, аж сердце кровью облилось. Такая красивая легенда, запущенная мной из-за решетки и пересказанная охраной гауптической вахты знакомым, облетела Санкт-Петербург менее чем за сутки. Молодому и красивому Косте сочувствовал весь слабый женский пол столицы, за исключением мадам и мамзелей семейства Клин-Михели, разумеется, родитель, которому доложили о причине неожиданного нервного срыва прежде уравновешенного Константина, сдал назад и велел непокорному сыну отправиться во дворец, под домашний, так сказать, арест. Далее оставлять в одной берлоге двух медведей было никак невозможно. Клин-Михеля папаня ценил, меня любил и, наверное, все-таки тоже ценил. Потому и принял Соломоново решение выпнуть Костю до 16-летия в Москву под крыло старшего брата, а по осени отправить в Европу, перебеситься и найти невесту. Впрочем, кандидатуры уже были, но тут уже взбрыкнул я. Дело в том, что после триумфа песни, вы будете смеяться, но ее и в этом мире назвали эхо любви, к Константину дня не проходило, чтоб не приставали поклонники и поклонницы таланта, умоляя осчастливить очередным шедевром. И Костик сдался. За полгода были созданы такие эпические вещи, как «Кавалергарда век недолог», «Шуточное все могут короли», «Лирически-патетическая любовь настала», там Роза Рымбаева пела, но песня-то унисекс, спеть может и мужчина, что Костя и сотворил с огромным успехом, единственно заменив «Вся планета на вся Россия». В «Надежде» была переделана строчка про аэродромы, а телеграммы уже входили в обиход и были страшно модным словом. Строка про синие московские метели заставила местных конспирологов перебирать девиц, проживающих в старой столице, но особ, к кому неровно дышит Константин, насчитали то ли 7, то ли 8. Вот так, по мелочи, набралось за десяток песен, вернее стихотворений, которые великий князь издал небольшой книжечкой тиражом в 2000 экземпляров, выставив невероятную цену в 5 рублей. Ну а что, аристократы люди не бедные, купит, дабы заполучить автограф поэта и художника. Да, все рисунки в книжке были также моих рук делом. Особенно удался тот, где лихие кавалергарды, списанные с портретов генералов, героев войны 1812 года и преизрядно омоложенные, впрочем, легко узнаваемые, гонит французские полки. Посвящена была книга Жуковскому, а как иначе, наставник, так и было начертано, моему наставнику и учителю, Василию Андреевичу Жуковскому. И хотя народная молва числила великого князя учеником Александра Сергеевича, но после трагической гибели поэта в Казани и всего с ней связанного в семье Романовых о Пушкине упоминать было не принято, не стал и Костя нарушать негласный уговор, да и сделать приятное милейшему Василию Андреевичу, дорогого стоит. Так вот, все песни без исключения стали хитами, еще бы, но наибольшей популярностью пользовалась «Шуточная все могут короли», хорошо так зашла в дворянскую среду, юморная, слегка франдерская, ах как ее пели. Жил да был один король, правил он, как мог, страною и людьми, звался он Луи II, в те времена жила красавица одна, у стен дворца она пасла гусей, но для Луи была милее всех она, решил Луи, что женится на ней, все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой, но что ни говори, жениться по любви, не может ни один король, «Я женюсь», Луи сказал. Но сбежались тут соседи короли. Ой, какой же был скандал. Ну какой же был скандал. Но впрочем, песня не о нем, а о любви. И под венец Луи пошел совсем с другой. В родне у ней все были короли. Но если б видел кто портрет принцессы той, не стал бы он завидовать Луи. Все могут короли, все могут короли. И судьбы всей земли вершат они порой. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король. Не может ни один, ни один король. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король. Не может ни один, ни один король. И я решил немножко пофрондировать, почтительно, но твердо ответствовал грозному родителю, что в Европу поеду и женюсь на той, кого они мне с маменькой подберут, но через 4 года. А с 16 до 20 я намерен пройти по маршруту брата Саши до Сахалина, там пересесть на фрегат и добраться до американских владений России. Ну а потом, возмужав и перебесившись, можно и под венец. Папа с мамой обрадовались, если уж вояж Саши превратил ветреного цесаревича в примерного семьянина, то флотскому Костеньке, с детства залипавшему у географических карт, попутешествовать сам Бог велит. Все пошло по старой схеме, как и при особой восточной экспедиции цесаревича Александра. Выкликнули 1500 молодых казаков, 850 молодых солдат и офицеров подшефного лейб-гвардии финляндского полка, сопроводят Константина в качестве ездящей пехоты. Сам полк оставался в Петербурге, но в батальон, отправляющийся с великим князем, влились по сотне гвардейцев от преображенцев, семеновцев и измайловцев. Популярность поэта и фехтовальщика Кости была столь велика, что на одну офицерскую вакансию претендовали по 7-10 человек. Все же достали меня учителя фехтования, последние 2 года усиленно занимался. Честно говоря, сначала сублимировал, переключал дурную энергию, но потом, даже на коротке сошедшись с милой вдовушкой 23 лет, подобранной по каналам матушки, 3 года была в браке, муж коллежский секретарь, ревизовавший заложенные имения, 2 года как помер от разбойничьего топора, занятий не прекратил, и стал легендой петербургского фехтовального сообщества. Как я упоминал, при перебросе произошло наложение матрицы, реакция у Кости была за двоих, равно как и координация. Попятнать великого князя было невозможно, равно как и парировать его невидимые простому смертному, стремительные выпады. А если б вы только видели, как я работаю сразу 2 шпагами, или 2 саблями. Жаль, что при возвращении в век 21 сей талант утратится. Но покамест нет желания возвращаться. Очень уж тут интересно. У Саши с Мари родилась девочка, назвали Натали. Молодые супруги старались не покладая ГМ рук, и в декабре 1843 года Александр вновь станет отцом. Дедушка Коля ждал внука. Впрочем, чего ему париться, 4 сына, каждому подберут производительницу. Ведь невест присматривают из семей многодетных, чтоб плодились, так сказать, и размножались династии. Мне, честно говоря, плевать было, кого назначат в жены. В мои-то 60 годочков разума, 45 тех и 15 как Костя, и в 16 годков потенции быть циником и пофигистом легко и приятно. План экспедиции был прост как палка. Фрегаты «Паллада», «Аврора», «Диана» и «Константин» спешно укомплектовывались лучшими кадрами и чинились. Это и будет моя эскадра. Но до Сахалина доберусь по суше, не мили считая, версты, только потом, Амур проинспектировав, побывав в именной станице Константиновской, ступлю на палубу «Авроры». Пару кораблей оставлю базирующимися на Александровск-Сахалинский, а на 2 двину до Петропавловска, Новоархангельска, Форта Росс. Калифорнийский плацдарм Российской империи здесь не продан, наоборот, руководство российско-американской компании в общении с ушлыми испанцами перевело стрелки на Костика, а по дипломатическим каналам соплеменники Дон Кихота получили из самого Мадрида втык и категорический приказ не зариться на территорию, принадлежащую сыну императора и генерал-адмиралу российского флота. Так что Форт Росс, если и не процветал, то и угасать не собирался. Посмотрим. Золото Калифорнии, тем паче Аляски, в казну российскую пока не поступало, не было его, одни лишь предположения, потому-то и хотелось по дороге остановиться на исторической родине в Красноярском крае и глянуть на тамошних крезов, эдаких новых русских середины 19 века. Спасибо брату Саше, созданные от Петербурга до Читинского поселения структуры, обеспечивавшие его экспедицию фуражом, провиантом и квартирами, были быстро возрождены и рады поработать на второго сына государя-императора. Насколько я знал, Казаки, перебравшиеся на Амур, новые места хвалили. Образовался даже тоненький, но все-таки ручеек переселенцев на дальневосточные земли. Ехали жены и родители казаков, купцы, пытавшиеся ухватить за хвост жар-птицу и стать монополистами в торговле с азиатскими странами. Отпечатанная 10-тысячным тиражом карта царского тракта с обозначением расстояний между постоялыми дворами, характеристиками водных переправ и тому подобными полезными советами пользовалась у переселенцев небывалой популярностью. Даже у неграмотных, которые, завидев благородие в очках, кланялись и просили за честь, где мы есть и куда ехать далее. То, что все переселенцы находятся под покровительством цесаревича и его младшего брата, кстати говоря, весьма помогало людям, ищущим лучшие доли. Зажиточные сибиряки подкармливали странников и многие оставались в Томской, Енисейской губерниях. Ну что с ними делать? Понять и простить, только так. Развитие Сибири дело хорошее, сам сибиряк. Но в этой игре я тот ферзь, которому нужны пешки на американском материке. Надо что-то придумать такое радикальное, вплоть до образования Тихоокеанского казачьего войска. На шнявах и корветах, ага, ваше высочество, встречают, вон и дымы и всадники показались, к нам скачут, поручик Белкин вывел меня из состояния глубокой задумчивости. Ах, да, спасибо, поручик, а то я стихи в уме складывал, ничего не замечал вокруг. Офицер заулыбался. Любимую песню офицеров российской армии кавалергарда «Век недолог» не далее как 3 часа назад на привале исполнили всем нашим небольшим отрядом. Я солировал, народ азартно и нестройно подпевал про деву юную. Все знали, что в Красноярске будет и отдых, и вино, и девы. Ну, здравствуй, любимый город Красноярск. В июле 2014 года тебя покинул, в январе 1844 возвращаюсь. Глава 7. В Красноярске задержались на 1,5 месяца. К величайшему сожалению, планам прокатиться до Енисейска и Минусинска сбыться было не суждено. К Константину Николаевичу с утра раннего выстраивались огромные очереди. Сибиряки шли с челобитными о восстановлении попранной правды и справедливости, а также с прожектами по обустройству Сибири. Увы, жалоб на беспредел чиновников и прочей сволочи хватало, но что радовало, конструктивных предложений было на порядок больше. С нерадивыми и корыстолюбивыми служаками надо было что-то делать. Борзили они тут, вдалеке от столицы, прям-таки не по чину. Надо дать укорот, ой надо. Через 3 дня, немного разобравшись с жалобами, решил нагнать страху. 2 мздоимцев из губернской управы, в невеликих правда чинах, по приказу великого князя выпороли прямо у присутственного места. Жестоко, шампалами, котейку бьют, хозяйки намек подают, срифмовал Константин во время экзекуции. Николай Павлович, родитель мой, очень уж добрый и мягкий человек, моя б воля, приказал на кострах сжигать казнокрадов, живьем кожу сдирать судей неправедных. Губернатор Василий Иванович Копылов и так болел беспрестанно, а после сего случая и вовсе слег, хотя его персонально репрессировать и не собирался. Да и кто б мне такую волю дал? Вот и пропиарился на чиновной мелочи, глядишь, год-другой потише будут. А вообще, земляки-красноярцы первой половины 19 века людьми были приинтереснейшими, патриоты земли Енисейской, мечтающие о более тесной связи с метрополией, и железные дороги строить планировали, и воздушные шары запускать, учитывая направление ветров, предтеча дирижаблей. Кстати, я ознакомился с интересным проектом водной паромной переправы и даже моста через Енисей, стал обладателем 2 десятков секретных карт с отметками золотых и серебряных россыпей, предназначенных для возвеличивания державы российской. Даже чертежи огромной лесопилки, передвигаемой по тайге на рельсах из стволов деревьев, рассмотрел. Не отсюда ли Никита Михалков механического сибирского цирюльника то придумал? Весьма порадовали согласием работать на паях с великим князем золотопромышленники, приезжавшие в Красноярск из своих медвежьих углов и за честь почитавшие презентовать Константину самородок по заковыристи, по фигуристи и потяжелее. Свою долю скромно определял в 1/4, полагая, что все равно почтенные и богобоязненные купчины хоть немного, но обсчитают мое высочество, пребывающее за 1000 верст от наших приисков. Потому в Красноярск спешно ехал отставной лейтенант флота Павел Артамонович Забелин, получивший бесценный опыт на строительстве железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва. В Сибири Павлу Артамоновичу предстоит вести дела великого князя и, от имени и по поручению высокого покровителя, бить по башке зарвавшихся бюрократов,